Дело в нас, таких обыкновенных, простых и смертных, соединивших с собой пространство и время. Прошлое. Как у нас в Лазаревке яблони цветут, голова кружится. Розовый цвет на землю летит, а небо синее, высокое. Потому и зовут деревню Лазаревка. А трава у нас в покос, душистая, холмы зеленые, вода в ручье зубы ломит, колодцы глубокие и чистые. А жизнь у нас тяжелая, да жаловаться грех. А чего она такая, мы и сами не знаем. Ольга Блащицына в девках в старой Крюше жила, а вышла замуж в новую, на Куты. Было ей 16 лет, а сама она с 903 года. А замуж тогда отдавали без согласия. Сваты понравились друг другу. Оборкаются и молодые. Что ты? Боялась и рот раскрыть против. Ольга красавица. Стан тонкий, стройный, темная коса до пояса. А очи, как с иконы списаны. Стала плакать втихомолку. Мать только руками разводит. Мужчины тогда были в силе. Отец решил — баста. А он сказал, чьи я эти рты буду собирать? Было у них 9 человек детей. Ольга, к тебе посватались. Поплакала и пошла. Семья у них, куда вышла, была скромная, ничего лишнего. Ольга нравилась мужевым родителям, мужу. Но супруг ей попался бестолковый. Идут они из церкви, а ребята над ними смеются, подшкыливают. Дома Ольга говорит мужу, ты чё молчишь, не ответишь? Да они меня побьют. Был он по годам ей ровней. Прожила Ольга 2 года. Работать ее не заставляли, людей нанимали. А так по дому она ухаживала, порядок наводила, общалась. Не нравилась ей эта жизнь. Дома у них дети все сами делали. Пасли гусей, свиней, ребята ловили рыбу, а девки пряли, ткали, вышивали. А главное, мужик ей попался чутковатый, смирный. Ничего не знал, не понимал и всего боялся. Приехала Ольга к своим погостить. Стала жалиться матери. «Не хочу я там жить!» Та перепугалась. «Как отцу скажем?» «Страшно говорить-то! Люди ведь тогда от бедности и недостатка денег жили по 2-3 семьи вместе. Старый, да сын женатый, да еще один сын!» Мать говорит. «Ты, Ольга, езжай домой, а я уж тут батьке сама скажу!» Живет она неделю, две, сердце не на месте, скучное стало. Вдруг глянь в окно. Парень на черном жеребце к дому скачет, сидит как влитой, усики черные. А это брат ее, Михайло. «Собирайся», — говорит, — «детей нету, чего тут жить?» Ну, она и взялась узлы вязать. Родители мужа стали ее уговаривать, а она молчит. Собралась, когда уж вечерело.